Часть вторая. Все этажи здания, и подземные, и надземные, были доверху заставлены рядами книг на полках. Здесь хранились и карты, и научные литературы, и биографии известных людей, и художественные произведения. С несколькими массивными книгами в руках, Нейт поднялся по лестнице на пятый, последний надземный этаж. «Мне тяжело уже от того, что все эти книги слишком большие, а ведь я даже не знаю, где какая должна находиться». Мальчик находился в одном из самых крупных строений Академии Тремия, административном здании по надзору за книгами, проще говоря, библиотеке. Всё поле зрения заполняли возвышающиеся до потолка книжные полки, книги на которых стояли так ровно и плотно, что между ними нельзя было вставить даже тоненький листок бумаги. При приближении к полкам хорошо чувствовался характерный для старых книг запах. Лекарства, бактерии, методы противодействия. Нейт проводил пальцем по корешкам книг, выбирая те, которые, как он думал, подходили, снимал их с полок и отправлял под мышку. Прервался он на середине процесса, поскольку набрал так много, что уже с большим трудом мог держать их все обеими руками, после чего, пошатываясь, побрел к ближайшему столику. Итак, из всей этой горы книг Нейт выбрал одну, открыл ее, затем достал из сумки закладку-наклейку и прикрепил ее на страницу с важным материалом. Окружающие ученики смотрели на него удивленными взглядами, но мальчик совсем этого не замечал, потому что целиком погрузился в чтение. «Нейт, может тебе немножко передохнуть?» Внезапно сбоку ему в лицо заглянула знакомая девушка. «Что? Это ты, Мио?» «Хе-хе. Так случайно получилось, что мне тоже захотелось кое-что разузнать, потому ты и пришла в библиотеку. А затем я увидела, как ты ищешь что-то на верхнем этаже и...» Между прочим, Мио была книжным червем. Поэтому в том, что она оказалась в библиотеке, не было ничего необычного. «Какую книгу ты искал? О, что это такое? Болезни? Аномальные состояния здоровья? Это для Клулу?» «Да. Сейчас за Клюэль присматривает госпожа Тинка, и если я не займусь чем-нибудь в свое свободное время, то буду только забивать себе голову волнениями. К тому же...» На этих словах Нейт прервался, а продолжил уже шепотом. «Я во что бы то ни стало должен разбудить Клюэль до того, как на ней применят ту электрошоковую терапию блуждающим огоньком». «Что? Это же была просто шутка. И все это понимали? Успокойся». «Правда?» «Ага-ага». Беззаботно улыбаясь, кивнула Мио. «И пусть это было опрометчивое предложение, мне почему-то казалось, что если я выскажу его, то Клулу вскочит с кровати с криком: «О чем вы вообще думаете? Ну-ка прекратите!» Почти наверняка это была обратная сторона беспокойства о по-прежнему спящей подруги. Поняв это, Нейт не стал расспрашивать Мио дальше и просто кивнул. «А, кстати, Мио, что ты хотела разузнать?» «Но вот это». С этими словами Мио указала пальцем на соседний столик, где возвышалась почти такая же гора книг, как и у Нейта. «Медицинские словари книги о методах лечения болезней? Ой, а ведь я долго искал их!» Но найти эти книги мальчик так и не смог. Кое-кто успел забрать их раньше, чем он. «Так или иначе, мы думаем об одном и том же. Мы оба хотим, чтобы Клулу быстрее поправилась». Дружелюбно улыбнувшись, сказала Мио. «Нейт, тебе ведь тоже интересна эта книга. Почитаем вместе?» Административное здание Академии Тремия, медпункт. Стены были равномерно выкрашены освежающим белым цветом, а деревянный пол старательно покрыт воском. Даже если бы кто-то внимательно прошелся по комнате с метлой, то не нашел бы и пылинки. Вдоль стен стояло множество шкафов выше человеческого роста, полки которых были плотно заставлены разнообразными лекарствами и медицинскими препаратами. В этой комнате со спокойным видом стояла женщина-врач. Ее звали Тинка Элейсон, ее серебристые волосы, небесно-голубые глаза и яркая белая блузка могли заворожить любого человека. Тинка не была работником академии, но все же имела квалификацию врача и оставалась в медпункте по своей собственной воле. Как и ожидалось от недавно построенной академии, медпункт у них просто замечательный. Такой чистый и просторный. Сев за стол, Тинка опустила на него чашку с чаем, от которой еще исходил пар. В медпункте с учетом раскладушек было всего 10 кроватей, что казалось слишком малым количеством, когда в академии проходит обучение более 1500 учеников. Однако с самого основания школы ни разу не случилось такого, чтобы все они оказались заняты. На самом деле, сейчас кроватью пользовался всего один человек. Но это одна в тяжелом состоянии. За тонкими тканевыми занавесками стояли кровати, сейчас только у самой дальней из них занавеска была закрыта. Тинка прошла к занавеске. «Извини, я открою». С легким шорохом ткань сдвинулась в сторону. На кровати крепко спала одетая в белые больничные одежды высокая девушка, чьи алые волосы сияли в свете ламп. Ее дыхание почти не было слышно. Это была первоклассница старшей школы песнопений Клюэль Софинет. Песнопение – это техника призыва желаемых вещей. И поскольку ее смысл заключался в исполнении хвалебной песни имени призываемого объекта, она и называлась песнопениями. Песнопения подразделялись на напевы пяти цветов. Кейнес – красный, Ругус – синий, Сурисус – желтый, Биорк – зеленый, Арзус – белый. Каждый из которых позволял призывать вещи такого же цвета. Специализацией Клюэль был Кейнес. По результатам письменных тестов среди первоклассников место Клюэль было невысоким. Она была обычной девушкой, изучающей песнопения в старшей школе на окраине континента. Так все думали изначально, но... Исосия Клюэль Софи Фенол. Проснитесь, алые дети. Она сотворила почти невозможное, воспользовалась преступным, то есть уже использованным ранее катализатором, канал которого был закрыт особенно крепко, без оратории. Вот чисто алые осколки парят на легком ветерке. Пусть мои мысли танцуют, поэму слагая тебе. Она могла с легкостью призывать красного истинного духа, считающегося одним из самых редких, почти что иллюзий, среди всего множества призванных существ. Божественную птицу рассвета, Феникса. Подобная сила была чем-то из ряда вон выходящим не только для учеников, но даже для певчих во всем мире. Как будто это расплата за такую силу. Забрав у девушки термометр, Тинка с трудом удержалась от вздоха. Все эти несколько дней, которые Клюэль лежала в коме, у нее наблюдалась высокая температура, признаков снижения которой заметно не было. Какая-то особенная неизвестная болезнь. С другой стороны, ее особенные уникальные песнопения. Время их проявления уж слишком совпадает. Скорее всего, между ними есть какая-то связь. Но к этому я пришла еще неделю назад. И к тому же... Секрет сна девушки был раскрыт очень внезапно. Ада столкнулась с человеком по имени Ксео и услышала от него об основах песнопений Клюэль. «Я не знаю, насколько правильно я поняла Ксео, но, судя по его словам, Клюэль призвала внутрь своей души истинного духа. И теперь истинный дух и Клюэль конфликтуют. Интересно, как это? Истинный дух должен повиноваться исполнившему песнопение, но почему-то он противостоит сознанию Клюэль. В этом и есть причина ее нынешней болезни. Миром признаны пять цветов песнопений. Я знаю об отличающихся от них песнопениях цвета ночи, которыми занимается Нейт. Но вдруг внезапно обнаружилось существование песнопений пустоты, которые составляют пару цвету ночи. И их истинного духа зовут Армаририс, да? Значит, Клюэль призвала внутрь себя Армаририс, а потом началось их противостояние. И пока оно длится, тело Клюэль будет ощущать на себе последствия. Это ее внутренний вопрос, но он не просто психологический, он связан с какой-то тайной, еще неизвестной стороной песнопений. Клюэль, ты ведь сейчас страдаешь в каком-то очень одиноком месте. Ни один человек не может заглянуть в ее сердце. Она сражается и страдает от одиночества где-то очень далеко, и никто не может протянуть ей руку помощи. Но она не может никому об этом рассказать. Ни Тинка, имеющая квалификацию врача, ни певчие учителя Академии не смогли ничего сделать с состоянием Клюэль. Им оставалось только наблюдать за слабеющей день ото дня девушкой. Однако ее одноклассники еще не знают об этом. Они верят, что Клюэль скоро поправится. Было бы, наверное, правильнее открыть им эту жестокую правду. Так что же все-таки делать? Тинка пока еще сомневалась, поэтому никому ничего не рассказывала. Женщина горько вздохнула, и в этот же момент... «Эй, Тинка, можно войти?» Дверь медпункта открылась, и в проходе показалась давняя знакомая Тинки, напоминавшая внешним видом парня загорелая девушка Ада Юнг. «Да, но веди себя как можно тише». «Да, знаю я». Тинка думала, что Ада решила навестить Клюэль, но девушка не стала проходить вдаль, к кровати подруги, а лишь внимательно осмотрела медпункт. «Что-то не так?» «Малыша нет. Он исчез сразу же после уроков, вот я и подумала, что он точно будет здесь». Нейт сегодня еще не заходил. Даже самой Тинке это показалось странным. Обычно Нейт появлялся еще до звонка, оповещавшего о конце занятий. Ясно. Тогда, наверное, еще чуток подожду. Ты хочешь ему что-то передать? На этих словах Ада опустила голову, направив взгляд в пол, а затем спросила таким голосом, будто сдерживала горечь. «Скажи, Тинка, сколько еще продержится Клюэль?» «Так и думала. Она заметила». Среди учеников только Ада знала детали того, как состояние Клюэль было связано с песнопениями. «Что значит «сколько»?» «Я хочу услышать твое мнение. Клюэль лежит в коме, иногда просыпается, но из-за температуры и боли в голове снова засыпает. Малыши и остальные еще об этом не знают, но ведь ей так и не стало лучше, так?» «К сожалению, все именно так», — пробормотала Тинка, так и не решившись взглянуть в лицо Ади. «Если честно, я удивляюсь тому, что она до сих пор цепляется за жизнь в таком-то состоянии. Но даже у нее есть предел. Она продержится еще около недели». «Нет, это еще оптимистичный прогноз. На самом деле не будет ничего странного, даже если нить ее жизни оборвётся прямо сейчас». «Ясно». Ада резко подняла голову и направила пустой взгляд к потолку. «Не знаю, смогу ли я скрывать это от малыша до самого конца. Будет тяжело». Нейт, как и большинство одноклассников, упрямо верил, что Клюэль со дня на день поправится. Даже Тинке было невероятно тяжело смотреть на него. Такова вечная дилемма врачей. Говорить ли правду тем, кто надеется на выживание больного? «Слушай, Тинка, а можно ли как-нибудь вылечить Клюэль, переправив ее в более технически оснащенную, чем этот медпункт, больницу?» «Скорее всего, нет. Даже если я присматриваю за ней, это только самоуспокоение. Ты сама знаешь. Аномальное состояние Клюэль нельзя назвать болезнью в строгом смысле слова. Оно связано с загадкой песнопений. Внутри Клюэль находится истинный дух песнопения пустоты. Мы не можем ни коснуться, ни увидеть его. Если певчие гилши не могут ничего с этим поделать, то никакой даже самый известный врач не поможет ей». «Тогда не больница, а какой-нибудь занимающийся песнопениями исследовательский институт. Наверняка там что-нибудь да обнаружат. Этим уже занимаются. Но Клюэль продержится только неделю. Не может быть, чтобы не было никакого прогресса. Это уже не шутки». Усевшись на диван, Ада закусила губу. Даже она, носящая самое почетное среди гилши звание «Гилшу-Вешер», была в этот раз абсолютно беспомощна. Кроме того, никогда раньше не было прецедента подобного Клюэль. Даже причина ее состояния была до конца неизвестна. «Верно. Но прогресс не обязательно окажется чем-то хорошим». «А, понимаю». Ада посмотрела на стол, где лежал привезенный Тинкой в Академию черный чемодан. «Тинка, твой аппарат связи звонит». Изнутри чемодана доносился слабый механический перезвон. Это была секретная линия связи, доступная только членам Леминор, одним из которых и была Тинка. «В такое-то время это наверняка Солинарва. Но, зная ее характер, вряд ли это будет обычный звонок. Значит, она что-то нашла?» «Это от Салины?» Придя к тем же выводам, Ада поднялась с дивана. «Скорее всего, да. Но не стоит завышать ожидания». Тинка открыла чемодан и достала из него аппарат связи. «Это ты, Тинка?» Раздался из аппарата характерный низкий голос. В тот же момент у Тинки в голове всплыло лицо подруги из исследовательского института. «Да. Как дела, Солинарва?» «Все так же занимаюсь анализом яиц. Можно сказать, что 90% работы со скорлупой завершено. Но вот на запечатанный внутри настоящий катализатор, мне кажется, еще потребуется много времени». «Вот как. Как и ожидалось, какого-то прорывного открытия, способного изменить текущую ситуацию, нет». «Солинарва, наша ситуация такова...» «Можешь не говорить. Скорее всего, Клюэль Софина долго не продержится». «Как ты узнала? Я же еще не сообщил ей об этом». «Текущего разговора достаточно для предположения. Ты сразу же поинтересовалась о моей ситуации, а значит, ждешь какого-то открытия с моей стороны». «Ты права. Необходимо срочно принять какие-то меры. Так что, у тебя есть какие-нибудь варианты?» «Честно говоря, сомневаюсь. Если бы я видел этих лазутчиков, с которыми вы столкнулись своими глазами, то, может быть, что-нибудь и узнала, но...» На мгновение прервавшись, Солинарва быстро продолжила. «Большая проблема в том, что пока не могу составить конкретный образ песнопения пустоты. К тому же, когда и как их истинный дух поселился внутри Клюэль? Как он ей противостоит? Ни причины, ни методы решения проблемы совершенно не ясны». «Действительно. Даже если отложить вопрос о причине, то у меня нет ни одной идеи, что же делать с этим истинным духом. За какое-то время мы, наверное, сможем что-нибудь придумать. Однако и у выносливости Клюэль есть предел. Она приближается к нему с каждой минутой. Нет, даже секундой». «Все ясно. Если у тебя что-то появится...» «Тинка, может перевести Клюэль в медицинское отделение моего института?» «Что? Машинально воскликнула Ада, которая стояла рядом с Тинкой и вслушивалась в ее разговор с Солинарвой. «Что ты имеешь в виду, Солинарва?» «То, что я сказала. Я предлагаю перевести Клюэль в медицинское отделение Келберского института. Мы с директором Зе поговорим с родителями Клюэль». Тинке доводилось посещать Келберский исследовательский институт, где Солинарва работала заместителем директора. Главное управление этой крупной научной организации располагалось к востоку от Академии Тремия, почти в самом центре континента. Путь до него по железной дороге занимал 5 часов. Помимо Солинарвы, там работало множество других ученых, а его техническое оснащение явно превосходило медпункт Академии. К тому же в Келбергском институте могли провести анализ связи состояния Клюэль с песнопениями. «Там можно будет вести лечение?» «Мы сделаем все, что возможно, а я сконцентрируюсь на сборе информации. Да и если мне вдруг удастся что-то обнаружить, но Клюэль не окажется рядом, все будет бессмысленно». «Действительно. Если подумать, то это наилучший из всех вариантов. Но это только мои мысли». «И Мио, и уж тем более малыш будут против». Нахмурившись, вздохнула Ада и сложила руки на груди. Тинка беспокоилась о том же самом. Было очевидно, что близкие друзья Клюэль, и в особенности Нейт Елемиас, питают к ней особые чувства. Вряд ли бы Нейт охотно расстался с ней. «Это уже зависит от вашей убедительности». «Будет тяжело». Пристально смотря на спящую Клюэль, сказала Тинка, крепко сжав в руке аппарат связи.